2. Надо же, чудо! Сумка не пропала. Лежит себе на берегу кверху дном, немногим выше линии прилива, молния расстегнута. Словно кожаный рот раскрылся и жадно кусает песок. Джим подобрал его и заглянул внутрь. Пусто. Все исчезло. Даже пара грязных подштанников. Гард проверил двойное дно из кожзаменителя. Двадцатка тоже испарилась. Мечты были сладкие, но краткие. Гарденер выпустил сумку из рук. Записные книжки, все три, валялись поодаль на пляже. Одна вверх обложкой в виде палатки, вторая мокла пониже приливной линии, распухнув до размера телефонного справочника, а третью задумчиво перелистывал ветер. «Спокойно», — сказал себе Джим, — «так проходит вся жопа мира». Мальчик с петардами осторожно бочком приблизился. «Боится, что я окажусь таким же дурным на всю голову, как и выгляжу», — мысленно усмехнулся поэт. «Думает рвануть, если что. Сообразительный ребенок». «Это ваше?» — спросил мальчишка. На его футболке с изображением парня, взорвавшего бакалейную лавку, красовалась крупная надпись «Жертва школьных завтраков». «Ага», — Гарденер наклонился за царевшей записной книжкой, посмотрел на нее и отбросил. Мальчик протянул ему остальные две. Что тут было сказать? «Не трудись, парнишка, это не стихи, а сплошная галиматья. Поэзия и политика редко сочетаются, поэзия и пропаганда никогда». «Спасибо», — решил сказать Джим. «Да ладно». Мальчик подержал раскрытую сумку, чтобы Гарденер мог положить туда сухие записи. «Странно, что вам хоть что-то оставили. Тут летом воров, как собак нерезанных. Наверное, из-за парка». Он, не глядя, ткнул за спину большим пальцем, и Гард увидел на фоне облаков силуэт американских горок. Первая мысль. Неужели во время запоя его занесло на самый север штата, Cold Orchard Beach? Хотя нет, тогда рядом был бы пирс. «Где я?» — спросил Джим, моментально всеми чувствами переносясь в тюремную камеру, за дверью которой помощник шерифа листал журнал, ковыряясь в носу. «Что, если он сейчас пробасит? Сам-то как думаешь?» «Аркадия Бич!» Во взгляде парня читалось одновременно удивление и презрение. «А вы вчера здорово набрались, мистер!» «Если б только вы знали, как громко в ночи в мою дверь томинокер стучит и стучит!» Скрипучим жутким голосом нараспев продекламировал Гарденер. Мальчик изумленно моргнул. А потом, к восторгу поэта, неожиданно прибавил ни разу не слышанный им куплет. «Хоть убейте, не выйду из дома теперь, я боюсь даже видеть проклятую дверь!» Гарденер ухмыльнулся, но тут же поморщился от нового приступа боли. «Откуда ты это взял?» «От мамы, в детстве». «Мне тоже мама про них рассказывала, но только первую половину». Ребенок пожал плечами, словно тема уже потеряла для него интерес. «Моя много чего выдумывала», а потом оглядел собеседника с головы до ног. «Вам плохо?» «Ох, парень!» Гарденер торжественно поклонился. «По бессмертному выражению Эда Сандерса и Тули Купферберга, я себя чувствую, словно дерьмо ручной работы». Примечание. Авангардные поэты и музыканты, в 1965 году основавшие в США группу «The Fugs». «Дерьмо ручной работы» — название одной из их песен. Конец примечания. «Похоже, вы долго бухали». «Да? А ты что-то в этом понимаешь?» «Мама, она всегда или плела что-нибудь типа дурацких стишков, или вообще пару слов связать не могла». «Но теперь-то все позади?» «Да, на машине разбилась». Джима передернула. Парнишка, похоже, этого не заметил. Он уставился на небо, провожая взглядом чайку. Птица прочертила утреннее небо нежного оттенка макрелевой чешуи, мелькнула черной тенью на фоне встающего алого солнца и опустилась на волнорез. Поискать что-нибудь съедобное с ее точки зрения. Обескураженный Гарденер перевел взгляд с чайки на мальчика, чувствуя себя более чем странно. Весь этот разговор показался ему чуть ли не знамением свыше. Парень знал о пресловутых томинокерах. Интересно, много ли в мире найдется детей, которые вообще о них слышали? И каковы были шансы, что Гард повстречает парнишку, который а. помнил стишок наизусть и б. потерял бы пьяницу мать? Мальчик вытащил из кармана небольшую связку петард. «Сладкоголосые птицы юности», — с улыбкой подумал Джим. Примечание. Название пьесы Теннесси Уильямса, считающейся классикой американской драматургии. Конец примечания. «Хотите, дам пару штук зажечь? Хоть отпразднуете? Может, полегчает немного?» «Что я отпраздную? 4 июля? Это сегодня, да?» «Да уж не праздник древонасаждения». «Постойте, 26 июня было». Он подсчитал. «О боже, 8 дней полной отключки». «Ну, почти, но лучше бы полной. Солнечные лучи, кто их звал, уже начали пробиваться сквозь мглу, освещая мрачные закоулки памяти. Он причинил кому-то боль. Снова. Да, теперь Джим был в этом уверен. Гард, тебе в самом деле хочется знать, кто это? Аргль-баргл. И что ты ему, или даже ей, сделал дурного? А может, не стоит? Может, лучше позвонить Бобби и сразу покончить с собой, пока не припомнил подробности?» «Мистер, почему у вас шрам на лбу?» «Катался на лыжах, врезался в дерево». «Вот, наверное, больно было». «Да уж, не поздоровилось, но терпимо. Здесь поблизости есть телефон-автомат?» Мальчишка махнул рукой в сторону экстравагантного особняка под зеленой крышей, что возвышался в миле от них на гранитном мысе. «Должно быть гостиница. Не дать не взять пейзаж с бумажной обложки готического романа». Гард попытался вспомнить название. «Это ведь Альгамбра, верно?» «Она самая». «Спасибо», — сказал он и тронулся в путь. «Мистер?» — Джим обернулся. «Последнюю тетрадку свою не возьмете?» Парень ткнул пальцем в отсыревшую записную книжку, так и оставшуюся возле приливной линии. «Ее можно просушить». Гарднер покачал головой. «Друг, мне бы самому просохнуть». «Может, все-таки подожжем петарды?» Джим опять мотнул головой и вдруг улыбнулся. «Ты только осторожней с ними, ладно? Эти штуки могут и покалечить при взрыве». «Хорошо». Мальчик тоже застенчиво улыбнулся в ответ. «А знаете, моя мама довольно долго пила, прежде чем... Ну, вы понимаете». «Да, я понимаю. Как тебя зовут?» «Джек. А вас?» «Гард». «С 4 июля, Гард». «С 4 июля, Джек. И держись подальше от томинокеров». «Когда они постучат в мою дверь», — серьезно кивнул мальчишка и посмотрел на поэта так, словно знал что-то запредельное. Гарднера вновь посетило предчувствие, правда, только на миг. «Кто бы мог подумать», — проскрипел в голове язвительный голос, — «что человек с бодуна получает доступ к психическим эманациям самой Вселенной». В который раз накатила тревога за Бобби. И, махнув парнишке рукой на прощание, он зашагал по пляжу. Сначала довольно бодро, хотя ноги все время вязли в песке, застревали, тонули. Сердце колотилось все быстрее. Гул в голове нарастал. Вскоре даже глазные яблоки стали ощущать биение пульса. Между тем, Альгамбра и не думала приближаться. «Сбавь скорость, а то заработаешь приступ. Или удар. Или то и другое сразу». Он и в самом деле замедлил шаг. А потом подумал, какие глупости. Через четверть часа, не позже, он собирается пойти на корм рыбам. А вот поди ж ты, переживает за сердце. Прямо как тот приговоренный к высшей мере, которому перед расстрелом предложили закурить, а он отказался. «Нет, я как раз завязать пытаюсь». Гарднер снова ускорил шаг, и в ритме пульсирующей боли ему внезапно послышались корявые стишки. «Если б только вы знали, как громко в ночи в мою дверь томинокер стучит и стучит. Я чокнутым был, зато Бобби, окей, но это пока не явились и к ней». Поэт даже остановился. Дались ему эти томинокеры. А в голове опять прозвучал этот жуткий, но очень реальный голос, похожий на крик одинокой Гагары в ночи над пустынным озером. «Бобби попала в беду!» Гарднер опять зашагал с прежней резвостью, а потом еще и прибавил ходу. «Хоть убейте, не выйду из дома теперь», — продолжала стучать внутри. Я боюсь даже видеть проклятую дверь». Уже поднимаясь по выбеленным солнцем ступеням лестницы, ведущей по краю мыса от пляжа к отелю, Джим машинально вытер под носом и снова увидел кровь.